Ворота закрыты, пойдешь через дверь. Законы не нарушать, с перечнем можешь ознакомиться на любой плите, они на каждом шагу встречаются. Расщедрился на напутственную речь стражник. Все, топай давай. А я бы и рад, да только яркие лучи, ударившие в глаза при открытии неприметной дверки в одной из створок ворот, ненадолго лишили меня зрения. Привык ко тьме и полумраку, вот и не оказался готов к таким сюрпризам. Но стоило мне переступить порог, как все возмущения чрезмерной яркостью освещения канули в лету, ибо город впечатлял, хоть и херил на корню все мои фантазии о его устройстве и впечатляющем своим числом населении. Это был город-колодец, город-башня и город-балкон, иначе и не скажешь, потому что в, условно, центре этой башни ничего не было. От потолка и до пола тянулась сквозная дыра, пронзающая все этажи города скважины. На самом верху переливалась словно бы естественным природным светом здоровенная кристальная друза, и она же выступала основным источником света для местных. Ниже, начиная с расстояния метров 100 от кристаллов, вдоль стен тянулись этажи, на которых по кругу размещались здания. Естественно, улицы тоже представляли собой круги, пронизанные соединительными улочками-спицами ради оптимизации перемещений по этой махине. Я вышел на довольно просторную площадку, так что отсюда это было видно отлично. Совсем незначительными казались лестницы, связывающие этажи, ибо они терялись на фоне порождений греховной связи воздушных шаров, дирижаблей и карет, в довольно внушительном числе снующих между этажами. Не выдержав, я подошел к непозволяющим вот так просто ухнуть вниз перилам, заглянув вниз, с десяток этажей, как и наверху. Самые нижние и самые верхние были уже едва различимы, но даже так сюда никак и ни при каких условиях не получилось бы вкорячить слишком много горожан. Вернее, особенно так не получилось бы. Я еще с четверть часа залипал на диковинную архитектуру и нелогичную, абсурдную структуру города, прежде чем смог оторваться от этой вопреки всему, или благодаря, красивой картины. Ноги привели меня к плите, на которой в камне были высечены местные немудреные правила, чем-то похожие на заповеди. Не убивай, не грабь, не воруй, не насилуй и еще несколько не. Предельно понятно, и вместе с тем, очень удобно для властей, ибо такие сухие строчки можно легко натянуть как сову на глобус и наоборот. Чем что карается, что там с отягчающими и не только обстоятельствами, это, видимо, оставлено на усмотрение стражи. Ну и беса бы с ними, мне и так нормально будет, не нравится, светло. Возмутилась попытавшаяся было высунуться из-за шиворота футболки беса, когда я затолкал ее обратно. Подумал и достал из инвентаря рюкзак, скинув туда некоторые хламы ручного демоненка. Так оно надежнее, раньше надо было этим озаботиться. Сиди тихо, не шуми и никуда не лезь, нам тут могут быть не рады. Передал я фамильяру, направившись к ближайшему указателю. И это тоже была плита, хоть и деревянная. На этом моменте я узнал, что весь город искусно попилили на сектора, и, например, оружием и доспехами торговали на первом кольце седьмого этажа, а изготавливали на втором и третьем кольце того же седьмого. Были еще кольца с четвертого по седьмое, но там, видимо, просто люди жили. Аналогичная структура прослеживалась на каждом из этажей, но заинтересовал меня тот, что обозвали этажом знания. Если искать библиотеку, то только там, а жилье рано еще спать готовится, так что подыскать постоялый двор или таверну, смотря что тут популярно, всяко успеется. И я пошел, избрав для преодоления пяти этажей ступеньки. Хвала небу, высоты я не боялся, а ловкость с координацией не позволили бы мне свалиться вниз даже несмотря на совершенно охеревших местных жителей, которые считали за норму толкаться и мешать спускаться честным людям. Собственно, я преодолел уже три этажа из пяти, когда меня самым наглым образом вырвали из людского потока. Я и не сопротивлялся особо, заранее заметив хмурую леди шмакодявку в аккуратной, с преобладающими черным и синим цветами форме. А еще у нее на поясе висел меч в ножнах, а на груди серебрящийся значок на матово-черной цепочке, так что вряд ли она была простым обывателем. «Парень, ты почто людям мешаешь и в противоход идешь», — возмутилась она, указав рукой на лестницу за моей спиной. Я честно обернулся и понял, что из-за обилия новых впечатлений действительно пер все это время по лестницам, по которым было положено подниматься, а не спускаться. «Чего молчишь? Стыдно?» Я вновь посмотрел на боевитую девицу, качнул головой и двумя пальцами постучал по горлу, открыв рот, но не проронив ни звука. Глаза незнакомки распахнулись пошире, так, что я смог разглядеть цвет радужки, карий. Обычненький такой цвет, обычная внешность. Ты не мой, в ее голосе проскочила жалость, и я нахмурился. Не люблю такое. Еще и новенький здесь, где грамота. Я изъял обозначенный предмет из инвентаря, предъявив его, по всей видимости, представителю власти. Быстро же я справился с тем, чтобы привлечь внимание в этом приличных размеров городе. Нерадивым мигрантом себя ощущаю, ей-богу, угу. И, как оно обычно бывает, ты ничего о первом городе не знаешь. Я кивнул. А что еще оставалось? И на входе тебя служки храма не перехватили. Я это запомню. Ты как, писать умеешь? И есть на чем? Я хмыкнул, сначала кивнув, а после разведя руками. Вопрос про письмо был явно лишним, ведь будь иначе, и грамоту было бы не заполнить. Но девочку эту я понять могу. Она явно не ветеран, может, с новенькими игроками и не встречалась пока особо. А меня мало того, что пропустили некие служки, так я еще и не мой. Комбо и форс-мажор, какой еще поискать надо? Значит, так, по счастливому стечению обстоятельств ты оказался на нужном этаже, так что следуй за мной. Я проведу тебя к малому храму, где новеньким в этом городе обычно разрешают остаться на несколько дней, пока они не подыщут работу и жилье. Игроков тоже пускают, но постарайся без странностей. Ладно, просьба была настолько искренней, что еще немного, и я бы обрел возможность говорить, лишь бы согласиться ее исполнить. Шучу, но ощущение было плюс-минус таким, каким я его сейчас описал. В этом храме всем заведует моя близкая подруга, и мне не хотелось бы стать той, кто приведет к ней проблему. Ты ведь не проблема, правда? Я смазанно и неопределенно кивнул, ибо, справедливости ради, стоит сказать, что выгляжу я именно как проблема, или как бомж, грязный, на голове один большой колтун, одежда отчасти в крови, взгляд охреневший от жизни, лапочка одним словом, из тех, которых хочется пристрелить и прикопать, чтоб больше никогда не видеть. Даже странно, что люди от меня не шугались, привычные, наверное. Пойдем, и не беспокойся, в черте города достаточно безопасно, по крайней мере, если не выходить к седьмому кольцу или в подземье. Стражница говорит о том, что в ее городе есть обычные улицы, на которых небезопасно, а подземье, что у них тут, подвальчик, в котором вместо грибов выросли орки, или вместе с грибами, тьфу, вряд ли тут пустила корни эта вселенная, но мало ли. К счастью, упомянутой девицей малый храм оказался расположен равнёхонько на окраине второго кольца этого этажа, так что добрались мы туда быстро, минут за 10, и выглядело это здание, скажу я вам, не особо презентабельно. Серый, чуть более светлый, чем стены пещеры, камень образовывал тянущиеся вверх стены довольно крупного здания с претензией на уникальный архитектурный стиль. Единственные окна находились строго на одной стороне храма, там, откуда светили кристаллы, да и расположены были очень высоко, чуть ли не под крышей. И лишь поднявшись по лесенке из 7 ступеней я, переступив порог, понял, зачем они вообще были нужны, при своих-то размерах и том, что храм состоял из кучи маленьких комнат, а не одной большой залы. Ответ крылся в невидимых, но явно присутствующих тут зеркалах, сложной системе зеркал, которые каким-то образом доносили свет кристаллов до внутренних помещений, коридоров, кабинетов, кладовок, винтовых и не только лестниц, окруженных стенами. Мы прошли через целую прорву крошечных помещений, и везде из отверстий в стенах и потолке лился свет. Его было не слишком много, но этого вполне хватало, чтобы на несколько сотен квадратных метров оставить всего пару-тройку факелов. И это подводило к первому выводу. Вечные факелы и амулеты света – вещица, видимо, не дешевая, раз тут просто не понапихали везде эти светяшки, или не выдали такие местным служителям, которые, к слову, моего знакомого монаха с паладином вот ни разу не напоминали. Слишком добрые и наивные, открытые всем и каждому, готовые отдать последнее, такое ощущение я испытал, когда меня чуть ли не подхватили местные, оттеснив от девушки-стражницы, которая согласилась сбагрить меня им, так как ей нужно было предварительно навестить свою подругу. Я был быстро доставлен в местную столовую, где передо мной поставили миску с не особо наваристой похлебкой с какой-то крупой, и выдали совсем небольшой кусочек хлеба с, похоже, салом. При этом восседающие за этим же столом служители, среди которых была и молодежь, и люди, не только, впрочем, в возрасте, питались куда более скромным вариантом той же пищи. Никакого сала, Сама похлебка даже издалека выглядит прозрачной и более жидкой. Я, работая ложкой, тщательно пережевывая горячую гущу, испытывал двоякие ощущения. Меня уже поразили служители этого храма. Они отчего-то выставили передо мной еду качеством лучше, чем та, что они ели сами, и это било по моему самолюбию. Разве я настолько плох, чтобы меня вот так жалели? Не у меня ли в инвентаре жареного и сырого мяса на месяц вперед, а при спокойной жизни и на два? Но и отказаться я, в силу своей немоты, пока не мог. Писать тоже было ни на чем, так что я ел и наблюдал, делал выводы и пытался определить, насколько они искренни. Если и правда безвозмездно помогают всем игрокам, которые сюда попадают, то я сделаю все для того, чтобы помочь хотя бы этому конкретному храму. Да хоть в следующий выход за город того же мяса настрогаю, а сейчас сгружу полтуши перед местными поварами. Другое дело, если за это с меня чего-то потребуют. Будем честны, исход вполне возможный, ибо выгодный для организаторов. И тогда все будет зависеть от масштабов просьб или требований, ведь одно дело, когда храм постарается отбить свои затраты и взять немного сверху, чтобы пустить эти средства в дело. И совсем другое, если тот же храм попытается откровенно навариться на ничего не понимающем и благодарном просто за миску горячей похлебки игроке или просто пришедшим снаружи бедолаге из местных. Вот только для того, чтобы делать такие выводы, нужно располагать точной информацией. Ошибка будет слишком неприятной и болезненной для моего самолюбия, так что пока стоит приглядеться к местным, не сильно выделяясь. Местные хорошо, что я их ни разу в голове ни писями не назвал. Сейчас, слыша, как малец лет 15 пересказывает события последнего дня наставнику постарше во время совместного обеда, я видел в них на 100% живых людей, которых даже с натяжкой нельзя было назвать какими-то не такими. И сам город выглядел настоящим, живым, дышащим, не застывающим в отсутствии попаданцев вроде меня. И убил я недавно тоже живых людей, захотевших легкой поживы. «Ос, вы поели?» Я и сам не заметил, что тарелка опустела, хлеб с салом были съедены, но я продолжал сидеть перед ними, с головой уйдя в тяжелые раздумья. «Вам следует привести себя в порядок и помыться. Купальня и новая одежда для вас уже готовы». Я встал из-за стола, благодарно кивнув тому служителю, что выставил передо мной еду, и обернулся к своему новому проводнику. Странно даже, сменялись лица, ибо никто не просиживал штаны в ожидании завершения моей трапезы, но смотрели на меня одинаково. По-доброму так, без презрения или жалости. Вот и этот парень плюс-минус моих лет с готовностью внимал моей пантомиме, в которой я просил что-то, на чем можно писать. «Извини, но у нас и правда не держат ничего такого. Болезни, травмы и проклятия, вызывающие немоту, скорее редкость, чем исключение из правила. Но тебя посмотрит наш целитель. Возможно, его способностей хватит, чтобы помочь». И улыбнулся так, как будто извиняясь. «Ну не верю я в то, что тут целая рота профессиональных лицедеев, способных создать подобную атмосферу. Пойдем, я провожу тебя к купальням. После тебя встретит и представит настоятельнице. Что-то очень уж часто за последний день я иду туда, куда зовут, но купальни. Даже если мне там вручат тазик и ковшик, я все равно буду безгранично за это благодарен. Потому что чистоплотному человеку очень, очень неприятно жить так, как я жил в последние дни. Прошу, как закончишь, выйди наружу и подожди, я вернусь и провожу тебя к настоятельнице. Сильно не торопись, у тебя будет около часа на все про все. Чистую одежду найдешь внутри», — сказал он, и, положив руку мне на плечо, чуть наклонил голову. «Оставь опасения, Ос. В этих стенах мы, служители пантеона, не посмеем оскорбить своих богов намеренно сделанным злом». Я медленно кивнул, пару секунд поглядев в спину удаляющемуся парню, после чего распахнул дверь и ступил в местные купальни. Место было интересным и непривычным для меня, человека 21 века. Каменный пол, желоба для отвода воды, деревянные лавки и пара столиков, на одном из которых стоял таз с одеждой, небольшой мочалкой и крошечным бруском то ли мыла, то ли его аналога. Практически под самым потолком на стенах висели головы разных странных животных, из пастей которых лилась горячая, исходящая паром вода, растекающаяся по желобам и утекающая куда-то вниз. Ни перегородок, лишь шкафчиков. Это все было лишним здесь, в простом и сложном одновременно мире, где-то застрявшим в средневековье, а где-то ушедшим далеко вперед. Например, при всем обилии воды и пара тут не было очень уж влажно, за что стоило поблагодарить вентиляционные щели на потолке. Одежду я скинул за считанные секунды, сгрузив рюкзак в дальний угол, и тут же, схватив грубую на ощупь мочалку вместе с мылом, шагнул под до боли горячую воду и застыл, наслаждаясь чувством, которое успел позабыть. Прошлая жизнь уже успела подернуться дымкой, словно я попал не несколько дней, а несколько лет назад, и горячий душ стал тем, что вырвало эти воспоминания наружу, почти заставив меня расклеиться, отдавшись тоске. Тоске по дому, по безопасности, по семье, вкусной еде и свободе действий. Единственное, почему я не тосковал, это по прежнему росту, пузу и общей физической немощи. Но я и сам тогда не знал, насколько плохо себя чувствовал. Ни с чем было сравнить, компенсировали ли новые силы то, что я утратил. Пожалуй, что и нет. Я никогда не был тем, кто отдал бы все за такой шанс, магию, алхимию, борьбу с монстрами и прочее. Еще подростком я разуверился во всей этой книжной авантюристской романтике, как и в пиратской, бандитской и прочее. Просто выстроил в голове один день из, так сказать, выдуманной жизни. Максимально подробно, в деталях представил и открестился когда-либо мечтать о таком попадании. Кровь, грязь, дерьмо и неизбежный тяжелый труд ради выживания похоронили все влажные фантазии о героизме, гаремах из эльфиек и приключениях. Но я все равно попал, и вот теперь прячу слезы под потоком обжигающей кожу воды, попутно раздирая тело до красноты грубой мочалкой из какого-то растения. Мыло было паршивым, помогало мало, так что я оставил его для своей шевелюры. Обрезать бы волосы к чертовой матери, да только кто знает местные традиции, лысых я как-то и не видел пока, так что со стрижкой лучше повременить. И все же, именно этим моментом своей жизни я был доволен, потому что выжил, не сломался, успешно адаптировался и преодолел, прямо как завещал один известный мужик. А тоска ее я запихал в такие дальние дали, что едва ли она когда-либо вылезет наружу. Потому что некогда мне тосковать и предаваться рефлексии. Нужно пахать, двигаться вперед и готовиться к тому, что однажды сюда может прийти сестра. Ее стремление найти пропавшего меня вполне может привести Леру вне игру. Она всегда считала, что все вокруг должно быть под ее полным контролем и никак иначе, а что самое удивительное, у нее получалось контролировать это самое все, что, вкупе с ее основательным подходом к любой задаче, давала ей все шансы добраться до первого города. И если я хочу потянуть на себе не только сохранение в целости собственной задницы, но и защиту сестры, то мне потребуются силы, знания и умения. У меня подходящий для выживания класс И, к счастью, отличный склад характера, после первичной ломки приспособившегося к убийствам, боли и крови. Осталось только не расслабиться и не похерить весь этот потенциал. В какой-то момент кусочек местного мыла обратился в ничто, и я, напоследок еще пройдясь мочалкой по всему олеющему от жара телу, вышел из душа, вернувшись к тазику и взявшись за ревизию наличествующих там вещей. Все было самым простеньким, но чистым, и одного этого хватило, чтобы я натянул на себя и штаны, поясом для которых служила тонкая бечевка, и рубаху без пуговицы с длинным рукавом. Все, естественного для льна светло-бежевого цвета. Свое грязное добро я хорошенько прополоскал под потоком горячей воды, а после разложил на присутствующем тут горячем и сухом камне. Не обошла такая судьба и кроссовки, которые, кажется, прошли самую суровую проверку на вшивость. Не развалились. Теперь всегда буду покупать обувь этого производителя, ха-ха. Следующим шагом стала проверка инвентаря, из которого я, немного подумав, вытащил всю одежду, снятую со скелетов. Ее тоже постирал, развесив на камне взамен высохшей своей. Благо, жара хватило, чтобы вытравить влагу за считанные минуты. Отдельные экземпляры после такой стирки порвались, но были и те, что сохранились в целости и не грозили развалиться во время носки. В частности, этим могла похвастаться одна рубаха и пара плащей и накидок, один из которых я, дождавшись высыхания, натянул на себя, предварительно проверив, что новое облачение не сковывает движений. В процессе пришлось сменить штаны на свои старые, так как веревочка на поясе никоим образом не способствовала активным движениям. Штаны просто грозили свалиться в любой момент, а в бою это чревато. Да и в паху ткань не особо тянулась, так что об акробатических пируэтах в них можно было забыть навечно, что меня не устраивало. Очевидно, вопрос с экипировкой придется решать в частном порядке, так как концепция «любые тряпки подойдут» себя не оправдала. Игра не была игрой в полном смысле этого слова, и все то, что не являлось предметом, автоматически под тело не подстраивалось, или не подстраивалось в принципе. По одной только разгрузке судить было рано. Я собрал свои вещички в инвентарь, оставив штаны в корзине, вернул на плечи рюкзак, предварительно загнав туда разбушевавшуюся бесу, которую обилие воды скорее напугало, чем заинтересовало, и только после этого вышел в коридор. До крайнего срока оставалось несколько минут, так что совсем скоро я повстречаюсь с местной настоятельницей, и она, надеюсь, прольет свет на некоторые имеющиеся у меня вопросы. Очень надеюсь. Глава 21. Как и было сказано, спустя еще несколько минут вернулся мой проводник, и мы проследовали прямиком к кабинету настоятельницы этого малого храма. Хотя, какой вообще кабинет, если это самая настоящая келья? Тут был стол и пара стульев, заполненный бумагами и пергаментом неказистый шкаф с мой рост высотой, а в дальнем углу притаилась небольшая аскетичная кровать, на которой кому-то рослому и крупному поместиться можно было разве что бочком. Свет струился из отверстий в потолке и противоположных стенах, будучи таким же многократно отраженным, как и во всем остальном храме. Теплый и рассеянный, он способствовал созданию необычной, неспешной и оторванной от всего остального мира атмосферы. И здесь это проявлялось особенно ярко. Служитель, приведший меня сюда, входить внутрь не стал, так что я сейчас находился в этом помещении наедине с его хозяйкой, заинтересованно, не скрывая мягкую полуулыбку меня рассматривающей. Я отвечал ей тем же, отпечатывая в памяти детали ее внешности. Аккуратное округлое молодое лицо, большие глаза с не особо густыми ресницами и выцветшими седыми бровями, тонкая линия блеклых губ, почти белые длинные прямые волосы, стянутые на затылке внешне простоватым украшением на голове, чуть заостренные ушки, скрадывающие очертания фигуры около белоснежная роба. Это была эльфийка или смесок, достаточно красивая, но не выпячивающая эту красоту. Настоятельница, одним словом, я рада видеть вас здесь, Ос. Присаживайтесь. Разговор предстоит непростой. Я последовал приглашению, устроившись на совершенно неудобном стуле. Впрочем, такой же был и у настоятельницы, так что тут даже возмущаться было нечему. Да и удобнее ко мне он, стоит заметить. К сожалению, лишних письменных принадлежностей у меня нет, но здесь вы можете воспользоваться этой кистью. Она напитывается маной и позволяет, грубо говоря, писать в воздухе. Попробуйте. Я принял из рук настоятельницы артефакт, который мгновенно присосался к моему резерву маны. Управление оказалось чисто интуитивным, и через пару секунд я уже выводил нужные руны в воздухе по правую руку от нас, так, чтобы мне было удобно писать, а настоятельнице – читать. Это довольно удобно. Здравствуйте, и спасибо за то, что вы уже для меня сделали. О горячей жидкой пище, душе и чистой одежде до сего дня мне приходилось только мечтать. Светящиеся небесной прохладой линии уверенно складывались в цепочке рунических символов, словно я 10 лет кряду набивал руку, занимаясь каллиграфией. Я и сам поражался координацией своих движений, которую обеспечивала, по всей видимости, высокая ловкость. Мы стараемся помогать всем нуждающимся, и в особенности, вам, игрокам. Ведь вы, приходя в наш мир, не имеете за душой ни имущества, ни знаний. Многие проходят испытания, но гибнут, будучи не в силах адаптироваться к жизни в первом городе. Слова ее были полны грусти и печали, но, скажем так, не чрезмерной. Она словно озвучивала расстраивающий ее, но застарелый факт. Служители пантеона вот уже несколько десятилетий как помогают игрокам на первых порах. Как показала практика, достаточно дать игроку 1-2 недели, чтобы он пришел в себя и нашел способ зарабатывать на жизнь самостоятельно. Вы же, Ос, как мне кажется, не так уж и растеряны. Я и правда намеревался самостоятельно найти жилье и пропитание, но наткнулся на вашу подругу. В силу моей немоты я не мог объясниться с ней и позволил привести себя сюда. Кисть порхала в моих пальцах столь стремительно, что женщина, кажется, не успевала дочитать предыдущие руны, когда я уже заканчивал цепочку следующих. Тем не менее, меня до глубины души поразило то, что вы организовали в этом храме, настоятельница. В хорошем смысле. Меня зовут Айнет, Ос. Прошу простить, из-за необычного способа общения я совершенно забыла представиться. Смешно, но она, буквально первая, кто назвал свое имя и представился. Орка и писаря не считаем. Там я просто вычленил их имена из чужих разговоров. А, еще Лич, но там та же Петрушка. Касательно же организации, не могли бы вы передать мне вашу грамоту на несколько секунд? Я сделаю слепок для архивов. Я пожал плечами, достав из инвентаря упомянутую дощечку и передав ее настоятельнице. Та провела над ней ладонью, и в воздух поднялась копия всех рун, вырезанных в дереве. Они сначала замерли на месте, а после сжались лишь затем, чтобы, следуя за рукой настоятельницы, осесть на выделенном для них пространстве на листе пергамента. Без лупы такую копию не прочесть, но сей архив, по всей видимости, был нацелен на пользование магом, который сможет разжать текст обратно. Неудивительно, что тут нашлось такое прикольное магическое перо. Интересная магия. Я и правда рад знакомству, настоятельница или нет. По крайней мере, пока что рад. Скажите, игроки помогают вам после того, как покидают стены храма? Она медленно развела руками, грустно улыбнувшись. Не все, ос. Иногда встречаются особо благодарные, но и они не способны помогать храмам вечно. У вас, игроков, в первом городе есть всего 3 года, прежде чем тьма заставляет вас подняться выше. Ценные сведения. Осталось узнать, сколько у них дней в местном году и часов в сутках, и будет замечательно. Впрочем, 400 дней, если припомнить слова Лича, весьма вероятно. Впрочем, мы не теряем многого, как ты сам видишь. Самая простая еда, жилье в кельях, минимально необходимый набор одежды, это не так дорого, и пожертвования горожан вместе с доходами самих храмов покрывают эти расходы. Чем храмы зарабатывают, и в чем вам действительно нужна помощь, которую могут оказать игроки? Вопрос я задал не просто так. Желание хотя бы немного помочь конкретно этому храму было во мне сильно, но пока я действительно не знал, во что лучше облечь эту помощь. Дичь и пища, деньги. Последние универсальнее всего, но я даже не знал пока, насколько реально мне поднять бабла, выходя на охоту за стены. Нужна была информация и книги, много книг. Мы выращиваем грибы и некоторые виды овощей, исцеляем раненых, снимаем проклятия, наши служители работают в городе, все это приносит нам определенный доход, не слишком большой, но на поддержание храмов и благотворительность этого хватает. А Енет вздохнула. Помощь. Признаться, у нас нет чего-то конкретного, с чем мы не смогли бы справиться сами, но и от вещей, продуктов, денег мы не откажемся. Всего этого никогда не бывает много, и в иные месяцы в храмах приходится подзатянуть пояса, лишь бы продолжить помогать, как обычно. Правда, тогда и игрокам приходится несладко. Нашествие монстров. И снова вздох, но на этот раз куда более выразительный. Прежде, чем думать о помощи, ос, тебе стоит озаботиться приобретением минимальных знаний об окружающем мире. В нашем храме есть небольшая библиотека, которой ты можешь воспользоваться. Прошу лишь быть аккуратнее с книгами. Они достаточно ценны. Она явно заметила, как загорелись мои глаза. Вижу, уже не терпится. Да, обычно этот разговор нацелен лишь на то, чтобы подтолкнуть игрока к чтению и попыткам приспособиться к нашему миру, но в твоем случае это не слишком-то нужно. Я не стану тебя лишний раз задерживать и разъяснять прописные истины. Об одном лишь спрошу. Ты ознакомился с правилами города? Я ограничился кивком, так как кисть уже вернулась в руки владелицы. Прекрасно. Об остальном, если возникнут вопросы, поговорим завтра. Пока же запомни, что свет перекрывается в полночь, и в этот же момент ворота храма закрываются. Открываются они с рассветом, в 6 часов. Тебя поселят в одной из келий, обед и ужин в 10 и в 18 часов. Если опоздаешь, придется ждать следующего приема пищи. Все понятно? Почему-то я так и понял, что расписывали все для меня как для игрока, ибо местный сказанного мог и не понять. Те же часы, какие часы там, где солнца даже в проекте нет. Явно же иначе время считают, и об этом, надеюсь, я узнаю в местной библиотеке. Удачно, конечно, получилось. А всего-то и надо было, что потолкаться на не той лестнице, да встретить ту девушку, которая ныне куда-то пропала. Дела, наверное, вот и ушла, обрисовав обстоятельства моей поимки настоятельницы. У самой двери я развернулся и достаточно глубоко поклонился, выразив женщине свою признательность. Было за что, да и не переломлюсь. А помощь храму действительно будет надо и, раз я тут на 3 года, можно помогать на постоянной основе. Или не 3, и я уйду наверх раньше. Вопросы. В коридоре меня уже ждал новый улыбчивый служитель лет 15 на вид, проводивший меня до библиотеки и объяснивший правила обращения с книгами. У него самого с чтением были не лады, так как, вызвавшись собрать для меня приоритетный набор книг, он рассматривал корешки и обложки по несколько секунд, явно определяя, что за литература перед ним. Но в конечном счете сей юный ум соорудил башенку из 7 талмудов, расположив их в порядке, который сам считал наиболее приемлемым. Еще раз напомнил мне про правила обращения с книгами и удалился во свояси, оставив меня в гордом одиночестве. Тут не было ни библиотекаря, ни просто человека, приставленного наблюдать за чужаками вроде меня. Что странно, из того, что я уже понял, книги, ценность, и оставлять с ними наедине игроков, которые могут учудить чего весьма опасно для кошелька, который у храма, со слов настоятельницы, и так не бесконечен. Ну да это не мое дело. Если есть возможность заняться самообучением, то ею грех не воспользоваться. Я взял первую по порядку книгу из предложенных мне, скользнув взглядом по обложке и обратившись к астралу. Эта книга, как, впрочем, и все остальные, определялась как артефакт. Ничего сверхъестественного. Прочность, сигнальные заклинания и, насколько я смог интерпретировать сложный образ, невыносимость из места привязки. Вот и ответ на вопрос о том, почему тут не опасаются оставлять игроков без присмотра. Но вот название этого конкретного талмуда. Эдем, Инферно, смертные миры и чистилище, в коем автор сия жил и умер. Я устроился на стуле поудобнее и открыл необычную книгу, начав старательно вчитываться в строки языка рун, посредством которых некто Хаатмиза, чародей огромной силы, пытался передать читающему все, что он считал нужным поведать о местном мироустройстве. И на первый взгляд содержимое книги показалось мне чем-то вроде сказки или, как максимум, частью местной религии. Но потом я вспомнил, что боги тут, явление вполне реальное, покосился на бесу, сидящую на моем плече и рассматривающую руны, и попытался воспринять текст максимально серьезно. Выходило плохо, все выходило, если говорить честно. Число существующих миров было необъятно большим и постоянно растущим, но имелось среди них три константы, три мира, существующих по своим жестким законам и лежащим в фундаменте самого мироздания. Эдем, то, с чего в культуре моей родной планеты рисовался рай и все его бесчисленные аналоги. В Эдеме обитали местные ну, пусть будут ангелы, ибо непереводимая комбинация слов рунического языка, описывающая этих существ, только для своего произнесения требовала 40 секунд. Что они имели общего с нашими ангелами? Ничего. Коренные жители Эдема являлись воплощенным порядком, и живыми у меня их назвать язык бы не повернулся. Потому что порядок ну, это стабильность, неизменность. А если что-то не изменяется, то оно даже не мертво, ибо с трупами хоть что-то да происходит. Того, что совсем не изменяется, по сути, не существует. И ангелы Эдема, это, на мой взгляд, энергетические батончики, питающие этот самый Эдем и порядок, порывающийся перекроить все мироздание по своему образу и подобию. В этом нелегком деле порядку помогали его стражи, которых уже можно было с горем пополам назвать привычными нам ангелами с тем лишь отличием, что на смертных им было, простите мой французский, похер. Милосердие, добродетель, стремление защищать слабых и угнетенных, это не про стражей. Потому что все эти качества никак не связаны с порядком, а именно он направляет своих воинов, поступь которых перекраивает мироздание в бесконечной борьбе со следующей силой. Инферно – полная противоположность Эдема, измерение, в котором правит хаос как антипод порядка. Безостановочные перемены и постоянное изменение, порой не несущие в себе смысла, это и есть хаос. Как и порядок, он пытался проникнуть на все прочие планы и распространиться повсюду, задействуя для этого свои частицы, демонов. И вот они-то от стражей значительно отличались. Автор маг описывал демонов как нестабильные сгустки желания и хаоса, которые получают конкретную форму лишь в мирах, принадлежащих смертным. Изначально демоны – просто энергия, пропитанная желаниями, чувствами и стремлениями, сплошным потоком исходящими из смертных миров. Там была какая-то своя система, осознать и даже просто увидеть которую я не смог в силу отсутствия развитого магического зрения. Или в эту копию книги просто не встроили структуру, обеспечивающую демонстрацию модели, не суть важно. В отличие от стражей, демоны были довольно, КХМ, хаотичными, и не стремились ввергнуть все в хаос только потому, что им так сказал сам хаос. Они рождались в смертном мире лишь в момент призыва, и с этого момента начинали развиваться, формировать личности желания. Естественно, при таких исходных получиться могло почти что угодно. Главное, без примеси порядка. Еще одним отличием между антиподами было то, что связаться с демонами намного, намного проще, чем со стражами, так как последние для смертных душ были примерно как соль для улитки, смертельным ядом. Редкий смертный мог приютить в своей душе порядок, но способный это сделать обретал невероятную мощь. Оттуда все рассказы о противостоящих злу героях без страха и упрека, столь популярных в самых разных сюжетах и темных магах, которым нет числа, и которые в среднем мало что из себя представляют. Я бы с удовольствием прочитал о демонах побольше, так как у меня на плече сидела беса, представитель этого вида, но книга просто не содержала деталей. Оно и логично. Демонология являлась отдельной наукой и магическим направлением, не имеющим ничего общего с местным естествознанием. И, наконец, чистилище. Третий краеугольный камень в фундаменте мироздания, в недрах которого, со слов все того же Хаатмиза, я сейчас и находился. Мир, через который независимо ни от чего проходит каждая душа, не сумевшая определиться со своей полярностью и принадлежностью к порядку или хаосу в смертных мирах, башня бесконечных этажей, в которой души в смертельной гонке принимают ту или иную сторону, после своей гибели отправляясь по месту назначения, мир, в котором спокойствие отсутствует как класс, тут нельзя остановиться, ибо иначе ты умрешь, можно лишь бежать, рваться к весьма доступной силе и с ее помощью творить что-то масштабное или не очень, великое или низменное, ужасное или великолепное, не играло роли, кем станет смертная душа и чего добьется. Важно было только то, что в конце она, скорее всего, попадет в Эдем или Инферно, дабы провести там сколько-то времени. И вот тут автор подвел все к игрокам, существование которых было нет, не исключением, но весьма интересной особенностью всей этой замкнутой системы. Души, знаете ли, не сидели в Эдеме или Инферно безвылазно, единожды там оказавшись. Они могли вырваться и вырывались, не спадая в смертные миры. Они теряли при этом свои силы, но ни потенциал и ни некоторые особенности, определяющие их принадлежность к порядку или хаосу. И вот тут в дело вступали наблюдатели, стражи и демоны, которых порядок и хаос направляли для возвращения беглецов домой. Для этого предпринимались самые разные методы, и отправка в чистилище – лишь одна из таких. Стоит ли говорить о том, что в процессе душа из Эдема могла легко измениться и в итоге оказаться в Инферно, и наоборот. Это и была большая игра, в которой по своей воле принимали участие лишь первородные силы, формирующие мироздание, порядок и хаос. Остальные – лишь фигуры на доске, судьба которых в каком-то смысле предрешена. Или-или, третьего не дано ведь не дано же. Я читал и читал, подмечая все больше и больше выбивающихся из вроде бы цельной картины моментов. И самым большим таким нюансом оказались боги чистилища. Почему о них нет ни строчки? И если они не относятся к порядку или хаосу, то, получается, они каким-то образом избежали участи стать частью этих сил, осев в чистилище на срок, превышающий все мыслимые и немыслимые рамки. Как минимум, еще в древней культуре человечества отдельные черты этих богов, я таки заглянул в следующую по очереди книгу, описывающую пантеон, нашли отражение в пантеонах тех же древних греков, при том, что мы, люди на земле, ну ни разу не самая древняя раса среди упоминающихся в этих книгах. Тем же эльфам, если верить Хаатмизу, уже вторая сотня тысячелетия идет, и они тут даже не старожилы. Тяжко вздохнув, я решительно обратился к следующей книге, и к следующей, и следующей. Меня не радовало положение овцы, уготованной на заклание, даже я когда-то уже через это прошел, и имел все шансы когда-нибудь вырваться вновь. Нужно было найти всю информацию о местных богах и понять, когда они появились, что из себя представляют, чем занимаются и что нужно сделать, чтобы что. Пока я и сам не знал ответа на этот вопрос. Глава 22. В библиотеке малого храма я остался надолго, и сам оттуда не вышел. Меня практически вытащил тот же самый служитель, что меня тут оставил. Малец, открыв дверь и увидев меня в окружении книг, сначала пожелал доброго утра, а уже после заметил, что я самую малость не в кондиции. С его же слов, красные глаза, весь бледный, пальцы рук дрожат, словно у болезного. Так он описывал мое состояние старшему товарищу, который и выступил основной пробивной силой в деле отправки меня в келью. Я помню, что сопротивлялся, и то, на словах, недолго, а в крошечной комнатушке 2 на 3 метра вырубился, едва коснувшись головой весьма твердой подушки, по ощущениям набитой каким-то мелким шуршащим крошевом. Серых песков этой ночью не было, вообще ничего не было, кроме блаженного забытья, на всем протяжении которого мои мозги трамбовали полученную информацию, раскладывали ее по полочкам и пытались в глубокий анализ. Я многое узнал о местном пантеоне, состоящем из 12 богов, о том, кто есть кто, кто с кем друзья навеки или наоборот враги. Ультар, естественно, выделялся из толпы хотя бы тем, что его не любил никто. Была парочка богов, готовых терпеть его последователей, но саму бунтарскую сущность, последователи которой сами стремились стать богами, не любил никто. Потому что в пантеоне и так было мало места, а борьба за паству в чистилище шла нешуточная. Посвященная местной вере книга даром, что помимо важнейших исторических событий древности охватывала лишь последние 200 лет. Конфликтов на божественной почве за этот срок произошло чуть поболее 600. Возвращаясь к Ультару, можно сказать, что он – уникум среди богов, обладающий огромной личной силой, никак не привязанный к пастве и энергии веры. Он занимался в основном тренировками и самосовершенствованием. Ну а в качестве побочной деятельности, которую иногда путали с основной по причине незаметности пресловутых тренировок, Ультар промышлял отбором перспективных смертных. Метил их и ждал, пока наблюдатели затащат материал в чистилище, после чего опосредованно проверял своих последователей, способствуя раскрытию их талантов, и в конечном итоге стравливал ультариат, как называли его последователи и окружающие, друг с другом. Бог, на 10 из 10, но, с другой стороны, цели у него мне вполне подходит. Я ведь и правда сколько не думал, а иных вариантов избежать Эдема или Инферно не смог. Вечная жизнь и не жизнь, не такая уж она и вечная, на самом-то деле. Появится очередной герой и грохнет злобную нежить или богомерзкого демона. Как основная цель она, в общем-то, не прокатит. Нужна была сила, следствием которой станет эта самая вечность. В идеале, божественность, но что-то мне подсказывает, что добиться этого ни хрена не просто, или до хрена как не просто. В общем и целом прямо сейчас меня это не должно было волновать слишком уж сильно, так как вариант у меня и так лишь один – становиться сильнее, развиваясь и наращивая свои возможности. И для этого нужно было не сидеть на месте, сходу развив бурную деятельность. Чем я и занялся, через пару часов после пробуждения уже покинув храм с основательным багажом знаний за плечами. Я прочел от корки до корки все то, что мелкий служитель посчитал самым важным, и краем зацепил все прочие книги, которые, к моему вязчему сожалению, оказались достаточно однобокими, так скажем. А что вы хотели от литературы в храме пантеона, который, до кучи, занимается обработкой всех поступающих игроков в нужном правительству первого города ключе? Им было невыгодно предоставлять всю правду, и я, поняв это, решил как можно скорее этот самый храм покинуть. Оставил им немного монет и полцентнера мяса, отлично сохранившегося в инвентаре, и был таков. Может быть, позже я еще надумаю вернуться к идее оказания храму помощи, но теперь они не выглядели совсем уж бессребренниками, так что и торопиться с этим делом я не видел смысла. Понимание части местных реалий и достаточно подробные денежные системы потянули меня сначала на торговый этаж, а после и на являющийся его частью рынок, где к нынешнему времени уже вовсю шла бойкая торговля. Я ведь, по сути, проснулся к вечеру, так что торговые ряды предстали передо мной во всем своем великолепии. Сотни лавок, толпы людей, включая весьма приметных игроков, огромное разнообразие товаров и цены, которые я, снуя туда-сюда, пытался утрамбовать в голове ради составления примерного понимания того, что, куда и чего. Естественно, самой первой, недорогой, но нужной покупкой стала кипа дощечек и ножичков-скребков вроде тех, что были у писца на воротах. Я наткнулся на них не иначе как чудом, ибо додуматься было надо среди зелий и ингредиентов продавать изделия из древесины, которые обычно использовались в качестве полотен для многоразовых ценников. Но проблему с общением я, по сути, решил, так что дальше дела стали спориться. Из всего многообразия зельеваров, коих было более чем дохрена, стоит сказать, я нашел и парочку алхимиков, торгующих своим добром по весьма солидным ценам. Очень солидным, очень-очень солидным. Правда, и продукция у них была самую малость лучше моей. Те же зелья лечения, которые я с позволения продавцов проверил через астрал, были аж с ранга, а по соотношению исцеления на объем превосходили мои в 7-8 раз. А со слов продающих их наемных работников, такие зелья не только лечили парой капель, но и ускоряли наступление начала процесса регенерации, повышая скорость ее протекания. При этом те раны, которые я своим варевом в принципе исцелить бы не смог, сранговые зелья алхимиков брали на раз. А вот зельевары, продавая аналоги лечения на объем в 5 раз дешевле, не могли похвастаться влиянием зелья на свойства самой регенерации. Вот и разница подешевле подороже, так сказать. По ходу дела я также смог прицениться к оружию из черного железа, которое оказалось действительно дорогостоящим. За цену полуторного меча из этого материала можно было полностью снарядить латника из обычной местной стали Д-ранга, и причина не в одних лишь зашкаливающих физических характеристиках изделия из черного железа. Просто только черным железом можно было серьезно навредить целому перечню серьезных для этих мест тварей вроде тех же мантикор, демонических существ, химер, осколков порядка и прочее. Обычно они встречались на пути к следующему этажу, так что, можно сказать, что для метящих туда игроков и местных такая покупка была жизненной необходимостью. А самым смешным оказалось то, что, например, я бы просто не почувствовал разницы, подмени кто-то мой кинжал из черного железа на качественный стальной, который выглядел бы точно так же, не тот уровень, но сказать, что на рынке я просто смотрел было нельзя, так как все наличные монеты местной чеканки, самые, по сути, дешевые из всего доступного набора, я оставил у одного ушлого продавца одежды и обуви, обзаведясь весьма недурственными, свободными, прочными и не сковывающими движений штанами, и основательными такими сапогами с высоким голенищем почти до колена. Легкая обувка не была, так как мысок, пятка и борта были укреплены металлическими вставками, но я не стал отказываться от моды местных охотников. Если такие носят, а я видел, и правда носит, значит это скорее необходимость, чем что-то иное. И стоили сапожки, стоит отметить, в 10 раз больше штанов. Вот так вот. Следующим моим шагом стал поиск менялы, который согласился по приемлемому курсу махнуть мои дорги, дворфийские монеты из черного железа, и цены, серебряные полумонеты теневого мира, на увесистый мешочек более ходовых местных. Естественно, менял я не всю наличку, но и не скупился. Слишком уж высокой ценностью обладали все монеты, кроме самой мелкой, безымянной и чеканящейся прямо в черте города из металла, который можно было пустить в дело, просто ее переплавив. Аналогично поступали, стоит отметить, и с доргами, и с цинами. На мой взгляд, при таком самообеспечении валюты имело смысл отказаться от концепции монет и использовать слитки или их кусочки, что намного удобнее и не требует чеканки, но хозяин, барин и кто я такой, чтобы влезать с распредложениями в экономическую систему первого города, мысленно поблагодарив Оркаса товарищи, на средства которых я сейчас и закупался, приобрел россыпь мутных и страшненьких внешних склянок для зелий. Большие и маленькие, узкие и широкие, они все осели в моем инвентаре в ожидании появления того, что по ним можно будет разлить. То, о чем я мечтал, только оказавшись в чистилище, стало явью. Мой алхимический потенциал отныне сдерживался лишь отсутствием ингредиентов, которые тут продавали по совсем уж неадекватным ценам. Последним, что я целенаправленно искал на рынке, стали продукты. Не мясо, нет, в основном хлеб и разные овощи, стоящие разумных денег. В инвентаре они не могли испортиться, так что закупился я с большим запасом. У торговца, сторожащего навес, соседствующий с продуктовыми палатками, я также приобрел фляги с чистой водой, которая одинаково хорошо подходила и для питья, и для алхимии. На этой ноте я оставил рынок позади, двинувшись ко вполне основательным торговым лавкам. Они, как и все строения первого города, кольцом опоясывали центральную дыру и представляли из себя где двух, а где и трехэтажные строения, в которых для торговли, судя по тому, что я увидел своими глазами, использовались только первые этажи. Остальные этажи были жилыми, так что лавочникам не приходилось каждый день идти на работу и обратно. Спустился по лестнице, на работе, поднялся, дома, удобно. Что же до содержимого самих лавок, то интересно мне было не все. Так, оружие я просто проигнорировал, а со значительно более дорогими, чем на рынке, зельями ознакомился для большего понимания, так как ассортимент тут был не в пример шире. Магические товары даже при беглом осмотре впечатлили, в плохом смысле, своей ценой, а та же одежда мне уже не требовалась. да и не за такие деньги, если сравнивать с товаром на рынке. Зато мое внимание привлекла лавка с неметаллической, но считающейся броней экипировкой. Едва переступив ее порог, я понял, что с пустыми руками отсюда не уйду, и за каких-то полчаса спустил 2/3 полученных с размена монет. По сути, почти половину от того, что у меня оставалось. И столько выложить пришлось за 3 самых обычных, даже не зачарованных вещи, которые, тем не менее, должны ощутимо повысить уровень моей выживаемости. Во-первых, жилет, плотно обхвативший торс и прикрывший плечи выступами полунаплечниками. Бронирование обеспечивалось за счет дополнительных накладок из плотной кожи там, где это почти не сказывалось на подвижности. Сам по себе он легким не был, но я был готов ощущать на себе лишние килограммы, если они однажды остановят стрелу какую или лезвие чужого меча, в противном случае могущего оставить серьезную рану. Во-вторых, перчатки и наручи, в совокупности покрывшие собой все от кончиков пальцев до, практически, локтя. Шевелиться было несколько непривычно, но тонкая кожа, защищающая пальцы, обещала со временем прибавить в гибкости. Тогда она должна, по-хорошему, в принципе перестать ощущаться, но даже так я в бою не то, чтобы занимался плетением макраме. Кинжалом орудовать получается, и ладно. В-третьих, штаны на замену недавно купленным. Да, я поторопился переодеться во что-то приличное и удобное еще на рынке, но кто ж знал, что обычные штаны тоже могут быть броней. Основой этим служила прочная ткань вроде той, что была на неудачной покупке, но добавились накладки из в меру толстой кожи. Самые крупные, на бедрах, с внутренней и внешней стороны, и небольшие, никак не сказывающиеся на подвижности на коленях и у стоп. В них я все еще мог двигаться как душе угодно, но теперь ранить мои ноги стало еще сложнее, что, несомненно, плюс. Следующим пунктом моего выхода в люди стало нет, не посещение библиотеки, как можно было бы подумать, а поиск территории клана боевых молотов. Сама задача была бы необычайно легкой, если бы я умел говорить, но немота никуда не делась. И даже с немотой все было бы весьма просто, если бы в этом чертовом городе хоть кто-то умел бы читать, но из десятка горожан, к которым я успел подойти, абсолютно все разводили руками и ссылались на неспособность понять рунную письменность. И лишь с 11-й попытки, рискнув побеспокоить солидно выглядящего мужчину в дорогом костюме и с парой бойцов охраны за спиной, я таки получил пусть не особо понятные, но все-таки объяснения. Обмозговав их и пройдя выстроенным в голове маршрутом, я таки оказался на 2-м кольце ремесленного этажа, напротив своеобразного, растянутого меж зданий ограждения с весьма приметно украшенными воротами. 3 молота в окружении языков пламени, один в один как то, что было изображено на полученном от дворфа знаке. Имя бы его еще узнать, но нам тогда было как-то не до вежливости. Человече, лавки на первой линии, здесь, частные территории. Донесся откуда-то сбоку громогласный голос, едва не заставивший меня подпрыгнуть. Я рефлекторно сделал шаг назад и развернулся, а в левой руке почти появился метательный, старый кинжал. Почти, потому что я не обнаружил угрозы, а доставать оружие, пусть и скрытое накидкой, чревато, когда в нескольких метрах застыл столь необычный дворф. А ли ты по делу к нам, человече? Вместо кинжала я вызвал из инвентаря дощечку и рыжик, быстро вырезав вереницу рун. Медлить не хотелось, так как компания странного дворфа напрягала. Он появился из ниоткуда, а от его пустых ладоней исходила угроза, сравнимая с отголосками мощи чудовищно огромной, переработавшей на мясо целый отряд мантикоры. Но не успел я закончить свое сообщение, как дворф встрепенулся. Немой, я оторвал взгляд от доски, прищурившись. Знак при себе. Что ж, видимо, мой товарищ по несчастью добрался до дома несколько раньше. Пришлось убирать доску в инвентарь и доставать этот массивный и солидный знак. Вероятность того, что дворф не имеет отношения к клану боевых молотов, была крайне мала, так как на бляхе пояса сего привратника переливался металлом уже знакомый нам знал из 3 молотов. Потому я передал эмблему, можно сказать, без страха и опасений. Проверку дворф провел моментально, всего лишь коснувшись раскалившегося металла голыми руками. Ожогов он при этом не получил. Благодарю за спасение жизни нашего сородича, человек. Я, Байтар Вордер, старейшина большого круга клана, выражаю тебе глубочайшую признательность и признаю за кланом долг жизни. Это явно было что-то ритуальное, так как дворф, говоря медленно и, можно сказать, основательно, фанил магией так, что я невооруженным взглядом с расстояния в пару метров увидел завихрение маны. Не лич, конечно, но тоже ничего так. Неожиданно дверка слева от ворот распахнулась на 180 градусов, вдарив со всей дури по каменной кладке, а наружу вылез еще более широкий и крупный дворф в легких доспехах и с заброшенным на плечо боевым молотом. Что за волжба, Байтар? Не мой человек пришел, резко бросил мой дворф, заставив молотобойца как-то сдуться. Открывай ворота, нечего через тоннели гостей водить. Я бы возмутился, да только говорить не мог, а писать было неудобно. Массивные ворота распахнулись практически сразу после того, как молотобоец скрылся за широкой дверью, и я смог воочию увидеть и оценить архитектуру земель клана боевых молотов. Дерево тут было еще меньше, чем во всем остальном городе, а камень выглядел просто потрясно. Волшебно, грациозно, сложно было подобрать подходящие слова для описания того, что, видимо, способны сделать умелые дворфийские руки с кажущимся скучным и серым камнем. Я от себя скажу, что за жизнь моего внука ты вправе потребовать любую услугу лично от меня, в разумных пределах, говорил дворф максимально серьезно, на что мне оставалось лишь кивнуть и, достав доску, стереть старые руны и начать строчить новые. Координации движений с лихвой хватало для того, чтобы идти, контролировать пространство вокруг и вырезать символы на податливой древесине. Байтар не стал продолжать, с интересом поглядывая на то, как я вывожу руны. Я рад знакомству с вами, Байтар Вордеер. Меня зовут Ос, и я с благодарностью принимаю ваши слова. Мне, правда, не очень-то и нужны были всякие услуги, но это пока. Да и отказ в такой ситуации мог обидеть дворфа, чего мне не очень-то и хотелось. Старейшина все-таки, да и раз у него внучок так споро по подземельям носится, то и годков этому магу немало. Глядишь и подскажет чего, когда я приду просить совета или помощи. Если приду, ваш внук без проблем добрался до первого города, Байтар вздохнул. Его выбросило практически у самых стен, и только потому, что защитная магия первого города смогла отразить попытку протянуть тоннель телепортации прямиком в наш квартал. Наши предки руны выплавляли, как-никак. Последняя фраза была произнесена с гордостью. Ему крепко досталось, но он все нам рассказал. И о том, что ты, проходя испытания, извел на него немало своих зелий, и о том, что не стал утаивать вещей его соратников, хоть и имел такое право и такую возможность. Благодаря тебе будет сохранена не только жизнь Тизра, но и его воинская честь. Странная, конечно, честь, но ладно, не мне судить существ другой расы, культуры и вообще мира. Чтобы для тебя это не стало неожиданностью, ты должен знать о том, что сейчас тебя примет глава нашего клана. Он же и назначит награду, в соответствии с твоими пожеланиями или нуждами. На самом деле квартал клана дворфов в первом городе был не особенно велик, так как и 3 минут не прошло, а мы уже приблизились к чему-то, выглядящему словно замок в миниатюре. Тут стояла стража из дворфов с молотами, и тут же потихоньку копились радостные дворфы в самых разных одеждах. Все они, как я заметил чуть позже, готовились праздновать, оттого и бесновались, громко разговаривая, размахивая руками и разве что мордобой не устраивая. Обычаи наши таковы, что исполнена будет любая твоя имеющая смысл просьба, но и только. Попросишь слишком мало, больше не получишь. А если слишком много? Байтар, скользнув взглядом по рунам, хохотнул и огладил бороду. Ничего страшного, тебе дадут еще одну попытку. Мы высоко ценим жизни наших соклановцев и сородичей, как ценим и благородство с честью. Ты проявил эти качества, спасая Тизра, так что можешь рассчитывать на совершенно честную благодарность. Но помни про обычай, Ос. Я кивнул, проходя мимо местных стражников. Суровые, кажущиеся невероятно опасными дворфы напоминали статуи. Неподвижные, словно бы и не живые вовсе. Забудь о вашем людском этикете. Он не имеет никакого веса в нашем народе. Веди себя, как привык. Доброму гостю дозволяется многое, да и оскорбить нас тебе все равно будет непросто. Никто не станет к тебе придираться. Это обнадеживало, но накорябать ответ я уже не успевал. Мы миновали шикарный зал, из которого во все стороны тянулись все новые и новые коридоры, и уперлись в пока закрытые створки массивных железных ворот. Местный глава именно там, не иначе. Очень уж атмосфера характерная. Повинуясь жесту Байтара, дворфы-гвардейцы, оставив палаши у стен, развернулись и синхронно навалились на очень тяжелые створки дверей и ворот, распахивая их. Теперь главное не оплошать, если не в глазах дворфов, то хотя бы в своих собственных. А награда была тут у меня одна долгоиграющая идейка, которую я и планировал озвучить первой.